Тут Тейлор поморщится от осознания, содеянного Кайзером, и захочет было возмутиться, что мог ведь обойтись наверняка и без этого, но если брать за некую парадигму следования правилам и то, что он пытается пройти путем, которым мог бы пройти и тот самый местный бог, восприниматься подобное будет пусть и все еще мерзко, но в какой-то мере это вина того самого бога, что запустил всю ситуацию до подобного, не так ли? Да и со слов Кайзера из вариантов было «всем дружно помереть», просто активно приносить безболезненно в жертву кучу народа, или парочку, но очень болезненно. Любой вариант дерьмовый, не так ли? Ага, прекрасные ситуации без хороших выборов. Так вот, дальше было самое интересное, путь к решению всей этой ситуации. Хоть в мирах с такой магией я и бывал, передо мной там не стояла задача получая ману, никого не пытая и не убивая, там обычно на убой что зверей, что самих людей весьма активно разводит. Тейлор вновь поморщилась, представляя подобное, но при попытке растянуть подобное на целый мир, ее сознание ощутимо забуксовало, так что готового решения к такой ситуации у меня не было. Но идея, основанная на некоторой дыре такой магии, пришла относительно скоро, хотя для реализации потребуется некое количество испытаний. По сути, мне надо было создать механизм внутри их тел, который бы обеспечивал своего носителя изрядным уровнем боли и страданий, а затем умерщвлял, но тут же возвращал, используя накопленную энергию ранее, и зациклить весь этот процесс, попутно пуская всю накопленную ману на улучшение организма и тела в целом у своего носителя. Первые попытки имели проблемы с балансировкой, то мало страданий, то много, да и с механизмом оживления были вопросы, ибо ряд первых попыток тратил энергии намного больше, чем было получено, так что ряд необходимых добровольцев для путешествия в различные дали рос. Но даже из неудач я извлекал хоть какое-то количество маны, которую тут же и пускал в дальнейшие опыты. Затем, первый таки получился успешно. Мужичок страдал дико сильно и ему в целом было хреново настолько, что он был не ходячий и вообще без сознания, по сути, но, если все верно, временно. Так и оказалось, со временем его состояние улучшалось, и накопленная энергия жизни перевешивала страдания и боль, ну или он просто привыкал. В общем, перед тем как тот очнулся, я ему память слегка поправил, чтобы мужичок действительно думал, что нашел то, зачем их боженька отправлял тех самых добровольцев и стал первым носителем того, что должно обеспечить их выживанием, пусть и тяжелым вначале, но надо перетерпеть. Со скрипом подобное прошло, все же авторитета у своей паствы у местного башка было достаточно, да и мужичок выглядел все более здоровым и активным день ото дня. Затем были следующие добровольцы, которым я уже обозначил цель иначе. Средство найдено, но оно было в единственном экземпляре. Сейчас я его воссоздаю, ознакомившись с оригиналом, но могут быть проблемы и ошибки, опять же, в более пафосном и величественном варианте, чтоб проняло местных, хотя им много и не надо было. В общем, результат постепенно становился проще и лучше для местных, пока каждый из них не превратился в буквально ходячие генераторы маны, судя по всему, безлимитные, да и убить их было бы той еще задачей. Затем научил их спускать излишки этой маны в окружение, те же поля засеивать, да и просто мир оживлять начинать. Дальше, как выяснилось, мир был не совсем и мертвым, да и другие боги тут были, чтоб этому засранцу, призвавшему меня, икалось, ибо упоминания об этом не было совершенно. И, как оказалось, им то как раз и нравился мертвый и умирающий мир, что подходило как под их естество, так и под их поданных. В общем, назревала войнушка, при том, что у меня в распоряжении были, по сути, чертовы пацифисты. Пришлось активно обучать их различной оборонительной магии на местный лад и просто создавать различные средства подобного толка и учить этому искусству местных. Дальше же необходимо было решать, что в целом-то делать, от обороны войну не выиграть, а оживление мира, в котором паства явно была заинтересована, было как кость в горле всем остальным жильцам и нежильцам этого мирка. Какое-то время нападение отражал я сам лично, но это явно не может быть постоянным решением. В общем, мне пришлось проявлять чудеса дипломатии, пытаясь добиться диалога с теми, кто этого совершенно не хотел, попутно с огромным трудом выяснив, что же им вообще, блять, нужно. И мне пришлось думать, как осуществить хотелки каждого, приходя к некому всеобщему компромиссу, который устроил бы всех. В общем, путь был весьма и весьма небыстрый, и я, по сути, за это время стал местным верховным богом, а вся паства превратилась в полубогов запредельной силы. Новым поколением я тот механизм уже не приживлял, дабы не плодить проблем для мира, ведь хоть я и не нашел, откуда они берут ману, они явно ее откуда-то дочерпают, и источник может резко кончиться, если черпать из него станет слишком много народу, да и чтобы остальных в миру не закошмарили, переплодившись. А так, у них, по сути, были бессмертные старшие, которые могли их всем обеспечить, знаниями, умениями, маной и прочим, но при этом они и жить могли вполне себе самостоятельно в постепенно оживающем мире. И когда вроде бы все проблемы мира таки были решены и даже спустя некоторое время не появилось ничего нового, я вернул законсервированные остатки души призвавшего меня Бога в его собственное тело и оставил дальше возиться с его собственным мирком. Конец. Наверное, вау. Масштабы рассказываемого были слишком велики и в слишком сжатом формате, чтобы действительно проникнуться, но в целом, как будто звучало действительно внушительно, а чего тот Бог то хотел, ты его желание так и не озвучивал. Да, в общем хотел, чтобы его паства и сам мир жили, в общем там не было какой-то конкретики и в теории под его желание попало бы даже помоги я местным прожить год-другой, но я решил все же придерживаться духа идей. Тогда ты, полагаю, справился, думаю более чем, хрен его знает, что со всем этим будет делать оригинальный божок, но это исключительно его проблемы, я ему все оставил в рабочем состоянии, и в теории даже в ближайшие годы все само по себе развалиться не должно, память у него осталась о моих действиях и некоторых мыслях руководствах, так что все в его руках. Тейлор еще пару секунд раздумывался над всем этим, пока не услышала открывшуюся дверь в туалет и не вспомнила, что все еще стоит перед зеркалом и с бегущей водой, так и не умывшись. Быстренько исправив это и слегка взбодрившись, она направится на выход. Ей кажется, или тот охранник как-то странно на нее смотрит. Он, вероятно, слышал твой истерический смех, а Тейлор начнет внутренне сгорать со стыда. Глава 38. Директор Питгот бросила взгляд на оружейника с мисс ополчения, каждый из которых уже заканчивал просматривать запись произошедшего разговора во второй раз. Какие мысли? Очень дерьмовая шутка или у нас серьезные проблемы? Ханна еще раз перелистнула видео на планшете на момент начала откровения. Колин, судя по всему, занимался тем же, только на визоре собственного шлема. Его хмурое выражение лица, по-видимому, лишь челюсти опознать было не так просто, но за годы работы с ним она уже привыкла. Если исходить из уже известного профиля Фортуны, то думаю, хоть ситуация и тревожная в своей некоторой неизвестности, но не критическая. Объясни, и Колин тоже повернулся к ней, ожидая пояснений, как и директор Питгот. Несмотря на свое поведение балагура, в прямой лжи, даже в своих шутках, Фортуна замечена не была, и учитывая выбор слов, я бы допустила, что даже если в какие-то из моментов она нам ранее врала, в данный раз она высказывалась намеренно достаточно расплывчато, но при этом правдиво. Она не говорила, что дававший рекомендации, не властелин. На самом деле, она даже не говорила о том, что ее не властелинили. Но Фортуна как минимум уверена в свободе собственного выбора. Возможно, если это все же властелин, его сила заключается в чем-то вроде выдачи какой-то бешеной дозы уверенности, но это все еще может быть и обычный человек, подобравший нужные слова в нужное время. Ханна знала, как это порой бывает, особенно когда люди уже на грани и готовы цепляться за первое, что им покажется разумным. Иногда за хорошее, иногда за плохое. Учитывая инцидент с Софией, она не была уверена, как сама относится к данной ситуации, но жизнь самой Фортуны как минимум в ее собственном восприятии явно улучшилась, и при этом она не занимается какой-то кровавой бойней на улице, чего вполне можно было бы ожидать от кого-то с такой историей. Проблема подобной информации в том, что нам в любом случае придется проверять ее, хотим мы того или нет, а ситуация в городе и так вызывает вопросы, что, на самом деле, если задуматься, вполне могло бы быть связано. Колин, судя по всему, начал обдумывать собственную версию, неожиданно пришедшую на ум. Окей, допустим, идеальный сценарий, Фортуна встретила какого-то незнакомца Никипа, поговорила с ним по душам и обрела себя. Варианты средней паршивости и самый наихудший, директор Питгот вновь окинула их взглядом. Очевидно, хороший вариант ей не нравился, и она сразу же его отбросила. Впрочем, Ханна, как бы не хотела надеяться и верить в подобное, но имея опыт жизни в Брактон-Бей, была вынуждена признать, что когда все хорошо, это странно и наверняка редкое из исключений, но скорее всего, признак того, что что-то упускается. Наихудший расклад, полагаю, если в городе завелся некто, схожий по силам с бастардом или учителем, только способный на полную перезапись сознания без явных дефектов, и вместо навыков, раздающей силы. Это бы объяснило заодно и необычные возможности самой девушки. Но, насколько мне известно, силы действительно так не работают. Куда более вероятно наличие просто двух несвязанных сил у самой Фортуны изначально или вследствие второго триггера, чем некий властелин, способный на создание идеальных марионеток с необходимыми ему возможностями. Нейтральный и более реальный вариант, возможно, действительно некий аналог заряда уверенности, возможно, накопительный или способный приживиться. В таком случае, вероятно, подобное можно провернуть и с иными состояниями, но ввиду того, что Галланд не заметил влияния, оно либо необнаружимо, либо действительно лишь подстегивает уже то, что есть в самом человеке. Либо это не властелин вовсе, а просто искусный в общении козырь, способный раздавать силы. Но в таком случае он либо продолжает регулярно контактировать с Фортуной, либо делает это на ненормально долгий срок, что уже маловероятно. А учитывая игнорирование Софии, спустя несколько секунд тишины, напрягшаяся было в начале речи Колина директор Питгот, под конец вновь озадачилась и даже слегка ушла в свои мысли. Ах, да, это, думаю, вполне могло бы объяснить влияние властелина. Но, честно говоря, если это так, то это очень странная и при этом тонкая работа, совершенно не похожая на типичные приказы из серии «Не видишь, не слышишь». Ведь Фортуна более чем осознает присутствие Софии где-то в подсознании, но сознательно для нее такого человека нет, ни в настоящем, ни в прошлом. И тратить усилия, которые могли бы потребоваться для такой сложной работы на подобное, кажется странным, тем более давать об этом узнать из КП. Обычный профиль властелинов, способных влиять на чужой разум и активно занимающихся этим, в том, чтобы перед моментом публичного дебюта, намеренного или случайного, они уже успели обработать достаточное количество людей, как средство защиты, нападения, или всего сразу. Вероятность того, что при таком сценарии Фортуна шпионит для этого властелина. Оружейник на некоторое время задумался. Если придерживаться вашей версии о том, что Фортуна и призрак одно лицо, которое захватило технаря Апт, и судя по всему, успешно с ним сотрудничает, то информация, которую она могла получить, при всем уважении, не стоит и выеденного яйца. Почему? Задала Ханна вопрос, который, вероятно, пыталась оформить в цензурной форме директор Питгот, опасно прищурившись. Первое заявление Фортуны о встрече с Эйдолоном и Александрией с непонятными подробностями, но со слов самой девушки, ее победой над как минимум Эйдолоном. Как я сумел узнать, сам факт их встречи как минимум реален, но подробности мне отказались сообщить. И если допустить, что этот же кейп вышел без единого повреждения в, вероятно, самом крупном противостоянии кейпов за последние годы в Штатах, при этом занимаясь одновременно и переноской технаря АПТ, и впоследствии сдержанной атакой по действующим злодеям, а затем, к сегодняшнему дню, уже получивший пополнение в бомбах с экзотическими эффектами и обезвредивший как минимум ночь, а также предположительно чистоту с туманом. Но последние либо сумели сбежать, либо их обезвредили таким образом, что кто-то другой смог заняться их спасением, в то время как ночь была брошена ввиду невозможности ее прямого спасения, хотя как она оказалась в подобной ситуации при ее силе не до конца понятно. И если все это объединить, то Фортуна потенциально могла бы просто зайти в СКП или на вышку и делать вообще что угодно, и ее бы просто никто и ничего не остановило, разве что действовать стратегией закидывать трупами и не считаясь совершенно с уровнем общего ущерба. И при всем этом, она абсолютно точно сдерживается, ведь продолжая эту же мысль, если именно Фортуна осуществила подобное задержание ночи, то, судя по продемонстрированной записи, она более чем уверена в возможности злодейки пережить подобное. И во время первого инцидента с призраком ни одна из бомб никого не убила, хотя, судя по эффектам, более чем имела шансы на такое, а скорее замедлила происходящие вокруг конфликты, тем самым открывая окно возможностей уже с нашей стороны. И на самом деле, возможно, частично обладает так называемым пакетом Александрии на постоянной основе, включаемым и отключаемым по ее собственному желанию. Колин сделал паузу, закончив что-то проверять на визоре и перевел взгляд на них, сидевших в напряженном молчании и размышлявших, если подытожить, и если продолжать исходить из негативных сценариев, то я бы счел любую конфронтацию с Фортуной максимально неэффективной и рекомендовал вызвать, в случае желания устроить подобное, весь триумвират, заранее сообщив им о ситуации, чтобы они подготовили все для них необходимое. А если призрак, это тот властелин? После некоторой паузы спросила директора Питгот, продолжая задумчиво разглядывать потолок. При всем уважении, маловероятно, учитывая продемонстрированную скорость и координацию, это максимально несвойственные характеристики для властелинов. Но у Фортуны, властелина с насекомыми, они есть. Это все же немного разное, но даже если обобщать, верно, но даже в ее случае это кажется странным и очень необычным. Предполагать наличие второго властелина с подобным набором возможностей, на мой взгляд, маловероятно, если только кто-то намеренно не раздает подобные силы. Или же это новый стандарт для всех триггеров, как минимум локально в нашей области ответственности, но тогда мы довольно скоро узнаем об этом, ведь с таким набором сил остаться незамеченным непросто. Помолчали. Колин вновь отвел взгляд куда-то в сторону, пока Ханна, как и директор Питгот, размышляли. Его, оружейника, версии редко вдохновляют. Особенно тяжело было первое время воспринимать крупные объемы информации от него, но со временем привыкаешь к одному и другому, размышляя над услышанным и что из этого вероятно, что не очень, а что просто следует иметь в виду. «Кстати говоря», — подала она голос, — «если все же в сегодняшнем конфликте участвовала Фортуна и она ответственна за ночь, то это могло быть намеренным жестом. В каком плане?» Она привлекла внимание директора, оторвав от созерцания чудесного потолка, да и Колин тоже посмотрел на нее. «Как я и сообщала вам в отчете, в день после тестирования ее сил Фортуна также сообщила стояку о его потенциальных возможностях. Когда тот спросил об этом, лишь обозначила это как-то вроде «если найдешь где-то подобный эффект», и исходя из сегодняшней записи, где она сама еще раз упомянула то же самое, то она могла это сделать и намеренно исключительно ради тренировки стояка. Ханна не была уверена, как выразить мысль корректнее, учитывая общую странность описываемого. Директор Питгот тяжело вздохнула, массируя виски и, судя по движениям губ, не сдерживалась в высказываниях, пусть и про себя, пока не вздохнула еще раз и не перевела взгляд обратно на нее. А как продвигается то, что Фортуна насоветовала Висте? У Мисси все неплохо, трюк выглядит сильно опасным, но судя по тому, что пусть и плохо, но поддается постепенному контролю и изменениям, в будущем может выйти что-то интересное и полезное, и в итоге она даже не переживает из-за отсутствия патрулей, да и остальные, КХМ, принимают участие в тестировании и генерации различных идей по улучшению, если так можно назвать швыряние различных предметов и просто дружеские посиделки обсуждения. Снова недолго помолчали. Что думаете по поводу сказанного о силах? Ну, теория популярная, но сложно проверяемая, как и часть про конфликты. Если и есть кипы, кто обходится без конфликтов хоть в каком-либо виде, мы, возможно, можем просто о них не знать, ведь они в таком случае могут продолжать жить самой обычной жизнью, а все, кого мы знаем, лишь те, кто пошел путем этих самых конфликтов. Говоря про возможности самого стояка, думаю, соглашусь. На самом деле, просматривая сейчас досье о его тестировании, он тогда даже не прилагал особых усилий, будучи в подавленном состоянии на грани тяжелой депрессии в связи с ситуацией с отцом и последующим собственным триггером, так что хоть та же многослойность проверялась, но стояк мог тогда просто не прилагать необходимых усилий для реализации подобного, а затем просто смирился и принял свою силу как неэффективную. С точки зрения гибкости, его сила действительно на наихудшем уровне, если не занимает первое место в этой категории, что в целом очень странно для любых кипов. Если бы он был способен перемещать замороженные объекты хотя бы сам или получал о них детальную информацию при контакте, тогда у его силы уже открывалось бы намного больше возможностей для использования. Ханна припомнила стояка, когда тот только присоединился. Действительно, ничего похожего на того, кем он является сейчас. Хотя, на самом деле, она не была уверена, что это все не маска, а где-то в глубине остался все еще тот самый Деннис. Одни из самых веселых людей, кого она знала, страдали от весьма глубоких и тяжелых форм депрессии, и чья, казалось бы, счастливая жизнь, порой даже в окружении семьи и близких, резко обрывалась. Стояк не похож на того, кто поступил бы так же, но разве не думала ли она так же и о тех, кто поступил? Надо будет подготовить очередное прошение о постоянном психологе для стражей. Сейчас же директору явно не до этого и запрос, как и ряд тех, что был раньше, уйдет в стол когда-то на потом, но может когда все более-менее успокоится. А успокоится ли? В общем так, голос директора Питгот вернул Ханну в реальность, стояку организовать повторное тестирование. Если сказанное Фортуной подтвердится, опросить ее на предмет понимания других сил. А для стояка, если сможешь, то необходимо раздобыть что-либо с этим самым стазисом, и что в случае чего будет не опасно для самого стояка и что повредить не жалко. В крайнем случае просто самого стояка тащить к ночи, соблюдая все необходимые меры безопасности. Если действительно что-то получится, возможно, можно будет попробовать задуматься о пузырях серого мальчика. Директор нервно отбивала дробь по столу. Относительно самой Фортуны, вести себя как обычно, но к ней необходимо прикрепить одного или двух человек для круглосуточного сопровождения. У меня есть люди на примете, но можете прислать свои кандидатуры до завтрашнего дня, но чем скорее, тем лучше. По властелину подключи к поискам дракон, обратилась она к Колину. На самом деле, думаю, даже фотороботу Фортуны запросить можно, правда, не стоит полностью полагаться на него, если она его и предоставит. На вечернем брифинге и до остальных, в том числе низкомпрометированных офицеров СКП, необходимо будет это донести. Директор вновь подалась в размышление, уставившись куда-то мимо них, но спустя пару секунд вернулась. Вопросы? Нет. Сама Ханна отрицательно покачала головой. Нет, вопросы у нее были, но в основном риторические или те, на которые ответа она знать вовсе не хотела. Такие как какова вероятность того, что им придется сражаться с призраком Фортуны, и ряд вытекающих из этого. Ей вообще претила мысль о полноценном сражении, не спарринге, с кем-то из стражей. Но Фортуна явно обладает аномальными физическими возможностями. А если к тому, что было, добавить еще и скорость, силу, прочность? Ответы на этот и другие вопросы она знать не хотела, но они так и продолжали лезть ей в голову. Софию конкретно так бесило происходящее. Домашний арест с браслетом хоть и были ожидаемы, но менее раздражающими от того не становились. В школе придурки тоже успели достать, еще больше обычного. Буквально спорящие о том, кейп она или нет прямо перед ней, завязывая самые нелепые споры с какими-то вообще безумными обоснованиями как за, так и против. Она думала, задротов в Уинслоу сильно меньше, но глядит и. Притом в некоторых этих спорах одновременно на каждой стороне могут быть представители что АП, что ублюдочных имперцев. А те, кто слишком сильно до нее доебывался, кажется, не понимали совершенно банальную вещь. Втащить она им могла вне зависимости от того, кейп она или нет. И пока возможность ночных патрулей пропала, еще вчера она поняла, что ей на удивление даже нечем заняться. Обычно в такие моменты он тусовалась с Эммой или Мэтс, но в последнее время не особо хотелось их видеть. Так что вчера, когда она села изучать кейпов в целом и их силы в частности, решив попытаться разобраться в том, что за дерьмо творится с Эберт с этой стороны, обнаружила, что местами это было даже интересно, а некоторым как чертовски везло с силами, так и не везло вовсе, получая какую-нибудь дрянь типа создания жвачного шара вокруг тебя, который хреново блокировал как любой входящий урон, и в который натурально вляпаться мог и сам кейп, подписанный как жвачка, ведь этот шар образовывался вокруг него и исчезал не мгновенно. Но когда обнаружила, что уже 2 часа ночи, скривилась, ловя себя на мысли, что занималась какой-то задротской фигней весь вечер. Сегодня же снова что-то случилось в городе, судя по всему, в пострадавших опять имперцы, ну или бывшие имперцы. Она слышала упоминания о ночи, тумане и чистоте, но из подтвержденного только обезвреженная ночь, что бы это ни значило. И насколько она помнила, и проверила вчера, вся троица уже довольно давно не отмечалась в Брактоне. Точнее, чистоту видели, как работающую отдельно исключительно против цветных бандитов. Гребаная нацистка-лицемерка игралась в героя. Но больше всего ее смутил другой факт. Практически одновременно с новостями, в СКП приперлась и сама Эберт, присоединяясь к другим стражам. И если подумать, в воскресенье было разве не так же? Но не может же быть эта сука связана еще и с этими событиями. Виктория с интересом изучала последние новости. Где-то в доках произошла очередная стычка, но не особо понятно между кем и кем. Хотя на ПХО и парочка комментаторов загружали снимки, которые затем уже другие репостили, а затем многих из них банили, удаляя комментарии, и судя по ним, кому-то явно не повезло быть пойманным в каком-то световом столбе. Эффект одной из бомб типа тех, что были в воскресенье, но непонятно кто внутри, там даже силуэт разглядеть удавалось с натяжкой, слишком большое расстояние и низкое качество фотографий, а затем уже СКП оцепило место, хотя в чате не раз упоминалась частота, которую, кажется, примерно в то время видели летающие в доках, так что может она, но Виктория видела частоту в деле, та быстро и опасна, и шанс подловить ее в какую-то бомбу, тем более на земле, кажется ей на грани фантастического, но сам свет чем-то похож на ее силу, да, правда, частота стреляла куда более тонкими лучами света, а тут прям столбище, вообще в последние дни как-то многовато движа было, не, она вообще не жаловалась, это даже освежало, но казалось необычным, такое в основном бывало, когда объявлялась какая-то новая или скорее залетная банда, которую быстро и показательно ставили на место, прогоняя из города со свистом. При том, что герои, что сами злодеи подключались к подобному. Сначала завела новую подругу Кипа, пусть и при странных обстоятельствах, затем даже поучаствовала в ее тестировании, местами выглядящим весьма нелепо, как и вообще ее возможности. Но у всего есть цена, ведь она должна была быть дома сильно раньше. А ее мать вообще не сильно жалует СКП и объясни она ей причину почему задержится, разрешения бы не получила. Так что решила действовать по тактике прощения и получить проще, чем разрешение, так что просто отделывалась с мсками а буду позже. Дома вечером ее ждала головомойка с выяснением причин, где она, не видя причин что-то скрывать, за ужином всем и рассказала о том что было, не сильно вдаваясь в конкретику деталей, а скорее художественно преувеличивая и приукрашивая и совершенно опуская свое участие и соврав о своем знакомстве, что встретились они случайно, когда Фортуна, имя упоминала редко, скорее даже когда случайно вырывалась, фамилию не называла, направлялась в СКП. Мать сразу же заподозрила в этом ложь, но Виктория молчала аки партизан, не хватало ей еще по шее получить за сделанное. Притом, как ей кажется, получила бы она вне зависимости от того каким бы был результат, и даже окажись против нее реальный злодей и задержи она его. Позже, уже при беседе с Эми, вломившись той в комнату, пока она читала, начала хвастаться новым знакомством уже более предметно, пусть и раздражая этим сестренку, но хоть немного встряхивая, а то совсем зарывается в книжке. А вот практически самым утром следующего дня СКП связалась со всей новой волной, запросив поддержку для урегулирования ситуации в доках. В итоге быстро собравшись, они все вместе выдвинулись на место происшествия, в том числе и Эми взяли, пусть и оставили ее с брезентом, как не летающим, на определенном удалении от опасной зоны, захватили шторм Тигра, Анили, а после начали преследовать призрака, но безуспешно, что безумно раздражало ее лично, ведь ей казалось, что пару раз она практически была нос к носу с этим непонятным кипом, но тот буквально исчезал. Далее участвовали в помощи и эвакуации пострадавших, ими занималась лечением тяжело пострадавших. После этого всем, и даже ей, пришлось дать показания СКП о том, что видели-делали, пусть и лишь после предварительного обсуждения между собой. Вечером отдыхали, обсуждали, по сути, даже праздновали компанию из двух семей в честь столь славной победы героев над злодеями в Брактоне. Даже их мать, Кролл, сначала возмущавшаяся, в итоге расслабилась. Вскоре детская компания отделилась от взрослой, но барьер Эрик в нашей чисто женской компании продержался недолго, потому вскоре ушел домой. В ходе обсуждений также затрагивалась новенькая Фортуна, и еще до того, как ушел Эрик, она по новой завела вчерашнюю шарманку, вызывая тяжкий вздох сестренки, в чьей комнате они и собрались, а при попытке той сменить локацию, смещались вслед за ней до тех пор, пока ими не сдалась. Ближе к ночи уже и Кристалл, Сара и Нил также отправились домой, а ей свою мать пусть и не в дрова, но даже просто сильно поддатой видеть было непривычно. Последний раз, когда был, года три назад, она даже и не помнит уже что тогда послужило поводом. Вроде бы какое-то сложное выигранное дело, с которым бодалась не один год суммарно. В понедельник вся школа обсуждала произошедшие события, и ее вниманием не обделяли, как участницу событий, а она и не особо что-то скрывала, хоть и сильно хотелось. Но ей хватало ума не ставить себе в личную заслугу поимку что Штормтигра, что Анили, нет никакой причины провоцировать такое распространение информации, при котором бы ее могли попытаться намеренно сделать целью в попытке отомстить. А уже сегодня и вовсе оказалось, что Тейлор собирается поступать в Аркадию, и, кажется, планирует это сделать довольно быстро. Она потом даже зашла отдельно к миссу Айбхарт уточнить, и ей пусть ответили без деталей, но сказали как раз о том, что, скорее всего, произойдет это скоро. Когда разошлись, Виктория осталась в хорошем настроении, особенно размышляя о том, что в кои-то веки появилась другая девушка Кейп. Мисси не в счет как минимум потому, что в Аркадии не учится, да и они с ней практически никогда не пересекаются даже. А так, может, и ее сестренка с кем-то более-менее поладит, ведь ей не казалось, что язвительность ее сестры может задеть Тейлор, а вот сама Фортуна вывести на какие-либо эмоции ее явно сможет. Тут она хихикнула, представляя раздраженное лицо ими, когда к ней начнет приставать Тейлор. Ведь в школе у нее хоть и есть приятели среди девушек и парней, но ничего особого. Она причину особо не понимала, но может то, что Тейлор Кейп, скажется положительно. Сама ими была хмурнее и язвительнее обычного. Ну, хоть не безразлично, не так ли? И ей было даже интересно, произойдет ли что-то необычное еще на неделе, и выдастся ли ей возможность принять в этом участие, ведь руки так и чесались, но Кэрол еще в воскресенье сказала: никаких патрулей пока я не разрешу, а тетя Сара еще и поддержала ее, тьфу ты. Примечание к части. Создан телеграм-канал для обсуждений в целом и генерации обсуждения идей. Буду рад всем. https://teme+ihvmusic41zmi6. Глава 39. Лунг в очередной раз убедился в том, что все их силы не более, чем дары злых джиннов. У Кейси, дитя, что он подобрал прошлой ночью, была чудовищная в своей сути сила. Она желала видеть свою мать живой, и она ее увидела. Мир вокруг девочки, пока она продолжает смотреть, преображается, принимая картину того, каким бы его хотела видеть она сама, учитывая цвет ее глаз, буквально, розовые очки. Но все это, не настоящее. Это очень качественная иллюзия, которую чем дольше ты видишь, тем более качественной она становится. Сердцебиение, что он слышал, очередная иллюзия. Но злая шутка на этом не заканчивается. Все начинает меняться, если дитя будет слишком долго смотреть, не двигаясь или удаляясь недалеко, то пространство вокруг нее даже со стороны начинает выглядеть каким-то неуловимо розоватым, но при этом не являясь чем-то вроде тумана или чего-либо другого, даже попытка сфотографировать ничего не дала. И в какой-то момент, находящийся внутри видит уже не иллюзии девочки, а свои собственные. Он до сих испытывал смешанные чувства относительно того, что внезапно увидел своих родителей. Состояние самой девочки от переизбытка чего-либо в пространстве явно не ухудшалось, так что он решил проверить, есть ли какой-то верхний лимит у всего происходящего, стараясь отрешиться от призраков прошлого и просто наблюдать, анализировать. Родители, друзья, приятели, просто знакомые, конкуренты, враги, даже дама в шляпе, он видел их всех, в самых разных видениях, в доотравляющего более счастливой версии реальности, где, казалось, действительно все могут быть счастливы. Сказка. В какой-то момент его начавшее слегка расплываться сознание вновь сосредоточилось, и он увидел, как девочка за каким-то маленьким, практически игрушечным столом сидит с девушкой, вероятно матерью, совершенно не похожей на ту, что он видел вчера, выглядящей куда ярче и живее, и они находятся в детской, хотя если оглядеться, это не комната, а скорее какой-то ее уголок, ведь есть всего две стены, а остальные расплываются, переходя в ничто. Дитя сидело и разливало чай, чая которого не было. Они смеются, разговаривают, обнимаются, ее даже подбрасывают в воздух, что-то казалось ему сильно неправильным, но мысль отказывалась четко формироваться. Но Лунг ощутимо дрогнул, когда его плеча коснулась рука, одновременно с давно позабытым голосом, достигшим его уха. «Посмотри, как ты возмужал!» И, обернувшись, наткнулся на добрую улыбку отца, неизменно молодого, лишь немногим старше, чем сам он сейчас. А рядом с ним стояла его куда как старше выглядящая мать и также улыбалась, смотря на него. Кажется, они даже переговаривались друг с другом, что-то обсуждая, бросая на него счастливые взгляды. Очень злая сказка. Его родители никогда бы так себя не повели, как бы ему этого не хотелось в те годы. Осознание этого отрезвляло и заставило взглянуть вокруг еще раз. Девочка была не на земле. Всем остальным он вполне ясно обозначил запрет приближаться к нему до тех пор, пока сам не выйдет, так что никто не должен был войти сюда без спроса. Но тогда как? Ее иллюзия удерживает ее. Тут он понял, что все еще ощущает руку отца на плече, и раздраженно смахнул ее, лишь затем осознав, что сумел это сделать. До этого, сколько бы он ни пытался коснуться иллюзий девочки, руки проходили сквозь них. Почему-то вновь всплыло воспоминание о матери девочки, не той, что ее сейчас держала на руках, а той, что осталась в богом забытой подворотне, и почему-то ему казалось, что в духе такой дрянной силы было бы действительно вернуть ее мать, но судя по тому, что он видит сейчас вокруг не ее, не мать, память о ней, создавая куклу, порочащую любую память о мертвых, которая лишь будет стараться соответствовать желаниям и представлениям маленькой девочки. Да, это было бы вполне в духе злых джиннов, раздающих силы. Когда-то давно, бывали редкие моменты, когда он считал, что его сила действительно помогает решить ему какие-то проблемы. Но в действительности, он лишь день за днем погружался глубже в то, от чего когда-то, еще давным-давно, так хотел уйти, сбежать. «Кейси, закрой глаза». Она, кажется, его не услышала. Он подошел поближе, так, чтобы она его видела и повторил еще раз. Ее как раз кружили по воздуху, но постепенно все начало замедляться, и уже замершая в воздухе девочка, удерживаемая матерью, вообще не реагирующей на него, посмотрела ему прямо в глаза, а веселье и радость начали пропадать с ее лица, заменяясь тоской и грустью. Слишком умное дитя. Вероятно, лишь это и позволило ей спастись от какой-либо иной незавидной участи, либо догадавшись самой, либо, что логичнее, точно следуя указаниям матери до тех пор, пока он не нашел ее. Девочка бросила последний взгляд на мать и медленно закрыла глаза, а картина вокруг, как и игнорируемые им голоса родителей, начали исчезать как дурной сон, а мать опустила дочь на землю, также бесследно исчезая, а его взгляд уловил небольшой влажный след на полу от пролитого чая, когда столик и стулья исчезли. «С этого дня ты для всех кроме меня будешь Юме, пока я не разберусь, что с тобой делать, поняла, почему, у меня есть имя», внимательно уставилась на него девочка, своими горящими неестественно розовым цветом глазами. Как он уже понял ранее, если она моргает или ей намеренно закрыть глаза, это лишь немного собьет текущий эффект, но при определенной концентрации даже не окажет какого-либо ощутимого влияния. Чтобы все вокруг действительно начало исчезать, ей надо не смотреть достаточно долго или захотеть, чтобы все исчезло. Как раз за тем, чтобы ты могла сохранить свое имя и пользоваться им дальше. Из-за моих глаз, именно. Девочка хоть и могла не смотреть, возвращая естественный для нее насыщенный ярко-зеленый цвет глаз, но с ее собственных слов, в этом случае она начинала словно смотреть в себя, словно весь этот сон наяву всегда есть где-то внутри нее, и она может либо выпускать его наружу, либо держать в себе и погружаться в него все глубже и глубже, начиная вести себя заторможенно, реагировать с запозданием, отвечать отрывисто или даже вовсе порой не слышать, и возвращаться оттуда, с каждым разом девочке давалось все сложнее. Но почему? Ты ведь знаешь, кто такие кипы, люди, владеющие разными чудными силами, как герои сказок или мультфильмов, что-то вроде того. И я тоже кейп, как и ты. И так принято, что кейпы ходят, скрывая свои лица и с другими именами, чтобы в то время, как они не пользуются своими чудными силами, они могли жить обычной жизнью, не привлекая лишнего внимания. Вначале он избегал говорить большими предложениями, но дитя и вправду было слишком смышленым. Какое-то время помолчали, пока девочка размышляла над сказанным. «А что именно значит, пока не разберусь, что с тобой делать?» Тяжело вздохнув, он уставился на потолок, возвращаясь к вопросам, которыми задавался уже не раз. «Зачем она ему тут вообще? Даже если смотреть с точки зрения безопасности, быть с ним явно небезопасно для маленького ребенка. Но куда ее?» В эти моменты приходило скверное осознание того, что за все эти долгие годы у него не осталось и не появилось друзей или товарищей. Те, о ком он когда-то так думал, давным-давно исчезли, да и вспоминая об этом, не уверен он, что эти слова подходили им. Наверное, самый близкий за все эти годы, на кого он действительно мог положиться, они Ли или просто Ли, его правая рука. Но еще в момент их первой встречи у того были явные проблемы с психикой, и со временем ситуация не становилась лучше. Лунг не знал, было ли дело в его собственном злом джинне или нет, но даже тогда это ему никак не мешало продолжать пользоваться услугами Анили. Даже если пользование собственной силой медленно убивало его товарища, он не сделал и попытки разобраться в этом или прекратить, ведь Анили был ужасно удобным инструментом. Инструмент, да, может быть, в этом и проблема, Когда он смотрел в последний раз на кого-то, видя в нем человека, а не врага, инструмент или кого-то не имеющего никакого смысла. В итоге отдать девчонку кому-то, кому он доверял, не мог, просто потому что не было таких людей. Отдать ее СКП или протекторату, это казалось правильным решением, но даже его кроты были там, до сих пор. И то, что он знал, никак не позволяло ему считать, что у власти хорошие люди. Так что там ей может как повести, так и не повести. Самому возиться с ней, нужно ли это ему вообще, или, скорее, доверяет ли он себе достаточно, чтобы действительно позаботиться о ком-то? Лунг Кента не был уверен. «Я не знаю ответа на этот вопрос, дитя. Ты хочешь, чтобы я отвел тебя в СКП? Кто это? Ты в курсе, что такое полиция?» Ответом ему был кивок, что-то похожее, но созданное специально для работы с такими, как мы, кипами. «Они хорошие, по крайней мере стараются такими казаться. А на деле, не знаю, дитя. Наверняка там есть те, кто действительно старается делать что-то полезное и верит в это, но в целом, такие же люди, как и везде, хорошие, плохие или те, кому совершенно плевать. А какой Кента? Слышать собственное имя из чужих уст было непривычно. Вероятно, было не лучшей идеей все же представиться девчонке, хоть в тот момент это и казалось правильным. Полагаю, плохой, злодей. Почему? Кента какое-то время помолчал, вновь разглядывая потолок и думая. Не знаю, дитя, так повелось, привык. Возможно, я просто не умею быть другим, но ведь ты решил помочь мне. Почему? Пристальный взгляд внимательных глаз девчонки напрягал Кенту, заставляя думать о вещах, о которых он уже давно не хотел думать, а сами мысли и воспоминания казались похороненными еще в прошлой жизни. В этом и проблема, дитя. Если бы я знал почему, так ты хочешь, чтобы я тебя отвел в СКП? Почему ты спрашиваешь про СКП, но не про героев? Потому что ты злодей? Нет, дитя. Потому что герои ничего не решают. Ты так говоришь, потому что они тебе не нравятся? Кента хмыкнул на такое высказывание. Они мне по большей части не нравятся, но и среди них есть те, кто как минимум мне показался нормальными и достойными людьми, несмотря на ситуацию между нами. Та же мисс ополчение. Но как я и сказал, герои ничего не решают. Всеми делами заведует СКП. Все, для чего используются герои, развлекать народ на улице или драться с такими, как я. Почему? Дама в шляпе. Воспоминание как мелькнуло, так и исчезло. Потому что так кому-то нужно, дитя, чтобы у таких, как мы, не было реальной власти. Удел кипов – сталкиваться с себе подобными. А те, кто не хочет, бродяги, зарабатывают что-то по мелочи. Пока речь не о серьезных деньгах и пока они не привлекают чьего-то внимания, их особо не трогают. У нас в городе такая одна есть, куклой зовется. Кукла, ее чудная сила позволяет ей шить разные вещи и игрушки, и управлять ими на расстоянии, даже иногда устраивает кукольный театр на набережной. Тут он понял, что, вспоминая информацию об одном из кипов в городе, совершил ошибку. Ведь на него уже смотрели чуть ли не горящим взглядом. Если ты останешься в городе, думаю, не будет проблемой увидеть это. Слегка разочарованно вздохнув, дитя вновь обратило на него свой пристальный взор. А кто есть помимо бродяг? Линчеватели. Хотя зовут себя вигилантами, в английском это буквально одно и то же слово, и я не совсем уверен, как бы это звучало в таком случае. В моем восприятии линчеватель – что-то более темное и агрессивное, а вигилант – буквально герой-самозванец, словно считая, что подобное делает их сколь-нибудь лучше или загадочнее. Якобы герои, что действуют в соответствии со своими взглядами на хорошие. А если их взгляды с мнением СКП разойдутся слишком сильно, они станут злодеями. То есть, ты злодей потому, что тебя что-то не устраивает в СКП. Не думаю, дитя. Когда-то давно, меня даже пытались пригласить в протекторат, быть одним из героев. Но я из раза в раз отказывался. Почему? Возможно, считал, что не подхожу для того, чтобы быть героем. Может быть, просто не доверял им. Может быть, искренне верил, что сам смогу со всем разобраться. Я не знаю, дитя. И думая об этом сейчас, я просто никогда не видел себя таким, как они. Каким таким? Добрым, хорошим, любимцем толпы. Почему? Кента в очередной раз вздохнул. Потому, что у нас было так не принято. Я с раннего возраста привык видеть далеко не лучшую сторону мира, и чем дольше жил, тем мрачнее становилась эта картина. Невольно вспомнился Кюсю с Левиафаном, тюрьмы Янгбань. Затем были Штаты, где он попытался создать себе уголок, в котором ему бы хорошо жилось. То, какую цену за это заплатят другие, его не волновало. Но даже если отбросить это, жил ли он действительно хорошо, был ли он хоть сколь-нибудь счастлив, ответ был очевиден. И пока он предавался очередным мрачным размышлениям, краем сознания он уловил, что дитя слезло с дивана и, приблизившись к его креслу, аккуратно, практически нежно погладило его по голове, смотря при этом ему прямо в глаза своими яркими, изумрудными глазами. «Все будет хорошо», — Кента вновь невольно хмыкнул. Его что, и правда утешает маленький ребенок, до чего он докатился. Но когда он в последний раз видел, чтобы так искренне улыбались ему, ситуация с Кайден напрягала Макса. Нет, то, что его бывшая жена теперь буквально свалилась ему в руки и уже никуда не денется, это хорошо, от такого отказываться он и не подумает. Но само произошедшее с ней вызывало вопросы. Атала уже не в первый раз не могла что-то исцелить. Да, это была не основная ее сила, как у той же панацеи, которая позиционируется как чистый целитель, а Атала скорее козырь с возможностью лечить. Бывало, такое и раньше, как и ожог на его руке. Она пытается, но как описывает, просто не получается. В случае Кайден, ее сила сообщает Оливии, что та полностью здорова. Да, когда чистоту с туманом привезли к ней, те уже были здоровы, видимо, из-за той дряни, что девчонка им вколола, оставляя при этом видимые ожоги, которые уже тоже практически сошли на нет к тому моменту. Сам он не отразил этого в тот момент, но во время разговора девчонка определенно пользовалась обеими руками, в одной держа телефон, а в другой осколок с его брони. Значит, чем бы она ни пользовалась, это дает возможность ей или полностью отращивать, или как минимум сращивать потерянные конечности, притом так качественно, что пользоваться недавно отрубленной рукой проблем не вызывало. Даже если это заслуга того технаря, а не самой девчонки, учитывая количество разнообразной взрывчатки, можно уже не особо разделять их, а отбивать технаря при таком раскладе это явно не то, что стоит делать необдуманно, учитывая, что и сам технарь явно будет пользоваться своими же бомбами. Так вот, проблема в том, что хоть Кайден и была в целом здорова и не умирала, но даже очевидно поврежденная нога или отсутствующая почка, силой Аталы воспринимались как в идеальном состоянии, а попытка лечения не давала ничего, скорее, она даже не могла активировать силу, потому что цель и так была здорова. Попытка оставить порез результат дала, порез заживить можно было, и все, зубья на ее спине, очевидное клеймо, особенно учитывая явно намеренную невозможность исцелить, напрямую удалить их не выходило, сидели намертво, лишь начиная причинять Кайден больше боли. Вырезать участок кожи с небольшим запасом, а затем просто исцелить, это была плохая идея, и убедились они в этом быстро. По мере разреза, зубья начали активно расти к месту разреза, хотя если просто сделать небольшой надрез, но не продолжать или не пытаться оторвать кусок кожи, видимых последствий не было. А если пытаться, то первой и основной реакцией были вопли самой Кайден даже под ударной дозой обезболивающих. Боль была такой, что ее даже из отключки выдергивало. Воздействовать своей силой тоже не дало результата. Или скорее дало, но не тот, который бы хотелось. Он смог увеличить длину одного зубца и изменить его угол наклона, но не вернуть все обратно, ощущая сильное сопротивление при попытке давить своей силой на этот бензиновый, как выразилась руна, металл. Пока зубья не трогали, Кайден вроде даже практически не ощущала их, но стоило ей прикрыть спину, как начинала ощущать некое подобие зуда, пусть и на грани терпимого. Но вот лечь на спину или даже просто сесть, опираясь на спину, ее тут же прострелировало такой болью, что первый раз она даже потеряла сознание, но тут могла сказаться и куча обезболивающих, принятых ранее, от которых она уже и так должна была быть в отключке. В любом случае Кайден ощущала себя потерянной и не знала, что делать, ну и, очевидно, пылала праведной яростью к нему за подставу. И ни его слова, ни Виктора о том, что незачем было играться с девчонкой, а просто делать, что говорят, раз не может думать своей головой, это в основном слова Виктора. Сам Макс выбирал более тактичный тон для общения с раздраженным сверхмощным стрелком. Ему хватало воспоминаний о периоде ее беременности, эффекта не оказывали. Хотя вначале Виктор и пытался вести себя дипломатично, пока в очередной раз вдрызги не разосрался с ней, но она хоть, кажется, слегка пар выпустила. В том, вероятно, и была цель Виктора. С таким клеймом и с тем, что она теперь хромает, и ей, если без помощи Аталы, нужен регулярный диализ, жить как прежде ей, очевидно, будет, мягко говоря, затруднительно. И это если бы он позволил. Подобное клеймо в какой-то момент все равно всплывет и вызовет вопросы. Притом, скорее всего, у СКП. Кайдзин дама нервная и явно все быстро скатится не к Кайдзин, а к чистоте. А оттуда уже слишком явно прослеживается связь с Максом Андерсом. Не то, чтобы он совсем не мог отбрехаться от такого, но жить, как минимум какое-то время, станет явно затруднительнее, притом еще активнее проводя периодические акции Макс Андерс и Кайзер в разных местах одновременно, благо его образ не требовал постоянного пользования силой и Виктору не составляло труда отыгрывать роль. В общем, он отправил ее вместе с Феней домой к Кайдзин, чтобы та ей помогала и если что связалась или просто доставила ее сюда в случае непредвиденных осложнений. Им явно обоим не помешает кто-то, с кем можно поговорить откровенно и вспомнить былое. Феня без меня и так ходит депрессивная и нервная, и за ней приходится активно следить, чтобы не выкинула какую-то глупость, и его заверение о том, что ее вытащит, не сильно успокаивали ее, а Кайдзин несколько подавлена произошедшим и не желает его видеть. Само же клеймо невольно напоминало ему об одной даме, с которой он уже давненько не встречался. Впрочем, восьмерки не спине ни у нее первой, и ни у нее последней, в том числе с целью подлизнуть ему лично или Империи 88 в целом. Но ее две змеи запомнились ему хорошо, да и сама она извивается, как змея, и не только в вопросах того, чтобы не оказаться у кого-нибудь из кипов Империи в приближении. Впрочем, эта черта Катрин вместе с тем, что она четко знала свое место, одновременно забавляла и успокаивала. Те же близняшки, несмотря на свою общую покорность, постоянно норовили продемонстрировать свой характер, и это не говоря про их постоянные конфликты друг с другом. А Катрин же знала себе цену и брала не больше, не меньше этого. Вероятно, так и ощущались правильные гейши и куртизанки, ситуация с Джеффом напрягала сильнее всего, как и их двойка в целом. Не было ничего удивительного в столь щедром подарке от Гизельшафта в виде двух очень мощных кипов. Учитывая, какие они проблемные, их просто выкинули куда-то подальше от себя, не желая с ними возиться. Без Дороти Джефф вел себя странно, вроде и никак не отреагировал, ходил, ел, сидел на диване, перед выключенным телевизором, в туалет ходил. В общем, вел себя нормально, с совершенно пустым выражением лица. Вроде бы фраза Кайдзин о том, что они вернут Дороти, и вызвала какую-то непонятную эмоцию на его лице, но ничего не изменилось, и тот просто продолжил быть в одной из свободных конспиративных квартир, что под круглосуточным наблюдением. Что делать с Дороти и можно ли вообще что-то сделать, он не представлял. Внешне это выглядело, конечно, не как пузырь серого мальчика, но из того, что он успел узнать, не сильно далеко, и СКП уже выставило оцепление вокруг той области. Разговор с девчонкой тоже оставлял вопросы, особенно ее упоминание о неформалах. Злодейчики местного разлива, занимающиеся мелкими кражами. Документы, деньги, драгоценности. То ли что под руку попадется, то ли непонятно чем руководствуясь. Про документы он вообще узнал, потому что тот магазин их, ничего значимого, да и остальные кражи, насколько ему известно, измерялись в тысячах долларов. Но для четверки кипов со столь редкими выходами, копейки. При попытке их задержать, давая им бой, магазины получали ущерба на куда как большие суммы. Но, вероятно, детишки намеренно создавали образ неуловимого Джо. За ними просто нецелесообразно гоняться. Будь речь про десятки тысяч долларов, еще может быть, но из того, что знал он, подобного не происходило, хотя ценность некоторых бумаг в деньгах измерить и сложно, да и не особо понятно зачем они, хотя ходят слухи о том, что сплетница, умник и, может быть, может выжать из этого что-то, но в любом случае, незначительные персоны. Как их путь пересекся с этой девчонкой? Случайно? В такое верилось слабо. Тогда каким образом? Разузнали о ней и сумели пересечься где-то раньше, но наблюдатели о чем-то подобном не сообщали, разве что встреча была очень короткая и явно без всех участников их группки. Или она состоялась сильно раньше, чем они установили плотную слежку. Если первое, то странно, что девчонка обобщала всех неформалов, разве что кто-то, может та же сплетница, представилась как их лидер и может говорить от лица всей группы, но в случае подростков, он сильно сомневался в подобном. Если второе вызывает вопросы уже то, каким образом они получили так быстро информацию и почему спешили. Спешка могла быть обусловлена желанием как раз-таки успеть, Но вот сама информация, раньше них известно должно было быть только из КП, учитывая, что девчонка сама туда поперлась. Но чтобы у мелких злодейчиков был доступ к СКП, да еще более глубокий, чем у него, либо там что-то сильно непростое с силами, и они показывают далеко не все свои возможности даже близко, либо кто-то им эту информацию дает, как и кто-то сливший уже им информацию о самой девчонке. Оба варианта напряжные. Виктору с его ребятами предстоит много работы, заодно и отвлечется от ситуации с Кайден. Макс продолжал отбивать незатейливый ритм пальцами по столу, смотря на вечерний закат из своего офиса на вершине Мидхолла, размышляя о том, какой паршивый месяц выдался, и лучше становиться сам по себе явно не планирует. Примечание к части. Создан телеграм-канал для обсуждений в целом и генерации обсуждения идей. Буду рад всем. https://teme+ihvmusic41zmi6. Глава 40. Опять вызывают. Сзади к дивану, за которым сидела Тейлор, подошел Деннис, бесцеремонно смотря в ее телефон. Не слишком ли часто? Дык, я главная героиня. Как иначе, хмыкнула Тейлор. Но я тоже хочу главную роль. Или хотя бы, ну, второстепенную, что ли. Деннис, казалось, задумался, вероятно, в очередной раз представляя себя с самыми разными силами и что бы он в таком случае делал и как назывался. Пока лучшей из его идей был апостол, Кейп с буквально ангельскими крыльями в мире, где существует Симург, а еще и при наличии такого имени, ему бы влупили рейтинг властелина просто заочно. После этого пошли варианты попроще, связанные с идеей полета, пока он не переключился на следующий концепт. И на твоей улице будет праздник. Думаю, скоро и тебя позовут. А затем, словно по сигналу, телефон стояка завибрировал, и он с подозрением прищурился на Тейлор, и жестом показывая, что я слежу за тобой, намеренно отошел, чтобы скрытно прочесть сообщение, постоянно оглядываясь через плечо. Не ну точно ведьма, буквально прошипел Деннис, продолжая поддерживать свой подозрительный взгляд. Что такое? Вздохнув, к нему все же подошел Карлос, пока миссис Дином просто наблюдали из другой части комнаты. Я пожаловался, что на меня не обращают внимания. Тейлор тут же говорит, что и меня скоро позовут, и меня тут же зовут. А ты не думал, что Тейлор буквально может быть причастна к причине твоего вызова или просто осведомлена о чем-то прямо или косвенно ранее, когда ее уже вызывали? Несколько обреченно спросила Гида. Он, кажется, никогда не был до конца уверен, когда стояк придуривается, а где реально не понимает происходящее. Говорю же, ведьма. А сам стояк уже улыбался. Ладно, пойду узнаю великую тайну, а затем как стану главным стражем всея Америки. Удачи легендарному герою на его пути. Тейлор даже встала, отвешивая буквально церемониальный поклон. Я не посрамлю ожиданий народа. Приосанившись и гордо вскинув голову, пока его невидимый плащ якобы развивался за его спиной, он отправился прочь. Впрочем, Тейлор тоже уже надо было идти. Она догадывалась о причине, но ей казалось, что как-то быстро. Прошло буквально часа четыре после разговора. По прикидкам Кайзера он сам ожидал скорее кого-то ближе к ночи или с завтрашнего дня. «А тебя зачем вызывают второй раз за день?» Карлос обернулся к ней. «Думаю, хотят ко мне няньку приставить». «Няньку? Серьезно?» Мисси казалась одновременно недоумевающей и возмущенной. «Я загадочная девушка и вокруг меня много тайн, на которые СКП хотела бы знать ответы, а те, что им даю я, их не очень устраивают». Она мягко, почти скромно улыбнулась. Мисси на это лишь фыркнула, уже знакомая с ее ответами, учитывая, что пока вокруг не была действительно стрессовая ситуация, манеру поведения и речи Кайзера было не так сложно поддерживать и ощущалось это более чем забавно местами. «И тебя это совершенно не беспокоит?» – спросил Дин, смотря на нее как-то задумчиво. «А должно, тебе совершенно нечего скрывать?» Тут он на нее посмотрел как-то излишне серьезно, что не укрылось ни от Мисси, ни от Карлоса. «Мне эта жизнь не усложнит ни капли, а вот у самого СКП вопросов станет лишь больше». Тейла раскалилась, пока постепенно не перешла в смех, и затем уже поднимаясь, провожаемая встревоженным взглядом Галланта и озадаченным от Висты с Агидой, отправилась тоже на выход. «Ладно, думаю, я относительно скоро вернусь, явно раньше Денниса». «Так ты действительно знаешь, зачем его вызвали?» «Догадываюсь». Подмигнув Карлосу на прощание, она удалилась. Тейлор пришла в комнату, чем-то напоминавшую приличную допросную. Вроде и все чинно-благородно, но при этом все еще казалось, что это определенно не комната отдыха. Охранник, встретивший ее у двери, попросил ее недолго подождать внутри, учитывая нулевую информацию от насекомых внутри здания, чтобы лишний раз не нервничать, пусть и мысленно. Тейлор просто перевела фокус внимания на насекомых за пределами здания, и продолжала так сидеть до тех пор, пока дверь не открылась и в помещение не зашла какая-то молодо выглядящая голубоглазая блондинка, с волнистыми волосами стриженными под каре, одетая при этом в черный брючный костюм, под которым виднелась белая рубашка с черным галстуком. И девушка явно была в хорошем настроении, поскольку ее эмоции на лице практически зеркалили эмоции самой Тейлор, или скорее Кайзера, но это уже ощущалось столь привычным, что Тейлор казалось, как только ее перестанет беспокоить что-либо иное, вроде стресса или любопытства, у нее уже у самой была бы аналогичная реакция. «Ну что, думаю, нам необходимо познакомиться». А Тейлор, довольным легким, практически мелодичным голосом, начала разговор девушка, при этом начав снимать с себя пиджак и вешая его на спинку своего стула напротив Тейлор. «Вероятно, да. Полагаю, моя нянька, хах, какое точное слово, надсмотрщик, нянька, выбирай что хочешь». И тут она начала быстро закатывать рукава, а затем устраиваясь напротив нее, пока Тейлор в шоке, пусть и мысленном, смотрела на девушку напротив.